Хороший динозавр. У подножья скалы Трикогтия на ферме динозавров Генри и его жены Иды родились три малыша – Либи, Баки и Арла. Да чего же они милые! Мама и папа никогда не были так счастливы. Арла растет боязливым динозавриком. С самого рождения он опасается всего на свете. Однажды ему дают задание – поймать вредителя, который ворует с поля кукурузу. Арла с энтузиазмом берется за дело, и его ловушка срабатывает. Виновник – маленький человечек. Когда Арла видит его, динозавру становится жаль воришку, и он отпускает безобразника. Но вот беда – папа просто в ярости. Вдруг начинается страшная буря. Генри смывает огромной волной, и Арла остается один. Арла очень несчастен. Папы больше нет. С работой на ферме приходится справляться без него. Арла складывает кукурузу в хранилище и вдруг снова видит воришку. Опять он. «Все из-за тебя!» — кричит динозаврик. Арла гонится за малышом, но оступается и падает в реку. Сильное течение уносит его все дальше и дальше от дома. Арла старается выплыть, барахтается, но в конце концов силы покидают его. Динозаврик стукается головой о камень и теряет сознание. Все темнеет. Очнувшись, Арла не может понять, где оказался. Где его дом? Где мама? Кажется, теперь он никогда не вернется в родные края. Арла пытается найти еду и укрытие, но его сковывает страх. А вот человеческий детеныш ничего не боится и подходит прямо к динозаврику. Арла в ярости. «Кому сказал? Отстань!» — рявкает он. Но малыш приносит Арле ягод и спасает его от злобной ящерицы. Сумеет ли человечек помочь динозавру добраться домой? На вид он умный. Малыш быстро учит Арла плавать и распознавать ядовитые растения. Вместе они встречают странного стерокозавра, который везет на спине много-много маленьких животных. Благодаря ему Арла узнает, как зовут человечка. Дружок. А путешествие продолжается. Скала Трикогтия все ближе и ближе. Каждый день Арла совершает новые открытия. Динозаврику весело, но он очень скучает по семье. «Тебе не понять», — говорит он дружку. Но у человечка тоже была семья. Мама и папа, которых больше нет. Связь между друзьями крепнет. Они вместе воют на луну, а потом засыпают рядышком. Но на следующее утро их настигает буря. Арла снова сковал ужас, совсем как в тот день, когда пропал его папа. Наконец, буря стихает, и Арла с дружком знакомится с шайкой птеродактилей со странными именами: Бурехлопа, Громоклюв и Грозотяп. Арла просит их помочь ему найти дорогу домой. Но дружок сразу видит, что от этих птеродактилей добра не жди. Они хотят съесть человечка. И он прав. К счастью, на помощь приходят два острозубых тиранозавра — Рамзи и Нэш. Бур — их отец, большой добрый тиранозавр, который пасет скот. Арла рассказывает ему о себе и говорит, что пытается найти дорогу домой. Но у его новых друзей свои проблемы. Пропало стадо долгорогов. Дружок немедленно начинает нюхать землю, берет след и находит стадо. Скот ушел в Зеленую долину. Проблема решена? Как бы не так. Стая велоцирапторов нападает на долгорогов. Рапторы меньше тиранозавров, но гораздо быстрее и страшно злобные. Начинается драка. Но с помощью Арлы и дружка тиранозавры побеждают. Рапторы вынуждены отступить. Вечером, сидя у костра, Арла грустит. Ему так надоело вечно всего бояться. «Страх, он у нас в крови», — объясняет ему Бур. «И бежать от него некуда. Можно лишь пересилить, если ты крепкого замеса». На следующий день из облаков, наконец, выплывает вершина скалы трех когтей. «Какой замечательный вид!» «Мы дома, дружок!» — радуется Арла. Он хочет, чтобы человечек остался с ним. «Тебе там будет хорошо», — говорит он другу. «Спать будешь в тепле, со мной, еды вдоволь». Но тут появляются Бурехлопа, Громоклюв и Грозотяп. Три птеродактиля не сдаются. И на этот раз они ловят малыша. Жизнь друга важнее всего остального, и Арла отбрасывает свои страхи. Его ничто не остановит. Динозавр храбро бросается на птеродактилей и спасает дружка. На следующее утро Арла и дружок слышат знакомый вой, и из кустов появляется человеческая семья. Мама, папа и два ребенка. Дружок осторожно подходит к ним, и люди приветствуют его. Арла одновременно и радостно, и грустно. Он не хочет расставаться с другом, но рад, что малыш нашел новую семью. Арла знает, место дружка среди людей. Друзья проделали вместе долгий, удивительный путь, который они никогда не забудут. Но пришла пора разойтись. Арла и дружок обнимают друг друга и молча прощаются. Наконец-то Арла вернулся к своей семье. Мама и брат с сестрой очень рады его видеть. Они обнимают и целуют динозаврика. Арла очень изменился и повзрослел за время своего путешествия. Теперь динозавр знает, как справляться со страхом, и папа очень гордился бы им. Для Арла и дружка началась новая жизнь.